«Исчезните!» Северус зажмурился, позволив себе секунду слабости перед посторонним человеком. Пожалуй, было даже неплохо остаться ненадолго одному, потому что каждый вдох давался с трудом. Северус умел сохранять спокойствие, он никогда не позволял себе его терять, но жизнь его за один день переменилась столь решительным образом, что сдерживаться стоило неимоверных усилий. «Профессор!» Гарри не на шутку перепугался. Он кинулся к двери, чтобы позвать кого-то из взрослых или мадам Помфи. Открыв дверь, он увидел профессора Амбридж. «Гарри, что случилось?» «Я заметила панику на лице Гриффиндорца. Профессору плохо. Я вошла в кабинет и поспешила к столу. Гарри шел за мною по пятам. Одного взгляда на Снейпа хватило, чтобы определить его состояние. Последствия круция. Огненная, опаляющая боль, когда тело пострадавшего просто скопище обезумевших от муки, вопящих клеток, но этой боли не суждено вылиться в крики, горло стиснуто таким спазмом, что простой глоток воздуха, когда удается его сделать, кажется великим облегчением. Но следом катится новая волна боли, и маг опять корчится, разинув рот в беззвучном вопле. А потом, еще много часов подряд, а если заклятий было несколько, то и суток, тошнота, и головокружение, и боль от любого прикосновения, и мучительные судороги во всем теле, и взгляд никак не сфокусировать. Я изучила все непростительные заклинания, хоть никогда их не применяла. Я смогла опознать последствия круция и кинулась к Снейпу, оттолкнув в сторону Гарри. Гриффиндорец с недоумением смотрел на тяжело дышащего профессора. Позвав эльфа, я приказала набрать ванну теплой воды. Потом стащила с профессора его черную мантию и сюртук. Поттер помогал, его волнение выдавали дрожащие руки. Хорошо, что мальчишка пока не задает вопросов. Уже в штанах и белой рубашке мы дотащили его к ванне. Опустив измученного зельевара в воду, я вспомнила про палочку. Достав собственную аптечку, я думала, чего бы такого налить в воду, чтобы облегчить страдания своего мужчины. «Мисс Амбридж, там у профессора есть разные зелья», напомнил Гарри, стоя в сторонке. «Нельзя в чужих вещах найти нужное зелье просто так, особенно если ты не зельевар. Сомневаюсь, что зелье от круция лежит на видном месте», — говорила я, наливая синеватое зелье в воду. «Оно должно помочь расслабиться и снять спазмы». Через мокрую белую рубашку просвечивался контур черной метки, а рядом с его левой рукой растекалась черная лужа крови. Вода резко меняла свой цвет. Я взяла любимого, подняла за предплечье, и ужас отразился в моих глазах. Метка расползлась до самого плеча и сочилась мерзкой жижей, похожей на жидкую смолу. Пальцы запекло, стоило коснуться вязкой субстанции, что кислотой разъедала кожу. Мерлин всемогущий, это не последствия круция, возможно, проклятие. Профессор пожиратель смерти, шокированно сказал Гарри. Гарри, сейчас не время для паники, резко сказала я. По очереди я вливала в рот с ней по зелье за зельем обезболивающее, кровотворное, восстанавливающее, успокоительное. Возможно, последнее было лишним, я отставила пузырек, задержав руку над бодрящим. Вновь передумала и, обняв Северуса, прижалась губами к прохладному липкому лбу. Я не была готова терять любимого человека во второй раз. К сожалению, я совсем ничего не смыслю в проклятиях. «Гарри, сделай вид, что ты ничего не видел», — попросила я Гриффиндорца. Вся моя одежда была мокрая и грязной, я стояла на коленях около ванны, поддерживая голову Снейпа. Поттер завороженно наблюдал за мною. «Вам дорог этот человек?» – неловко спросил Поттер. «Ваш любовник или муж?» «Муж, точно. Осенило меня. Гарри, ты умница. Побудь с профессором, мне нужно срочно в банк. Я прошу, у нас мало времени». Гарри недовольно кивнул и подошел к ванной, осторожно поддержав голову моего любимого. Я коснулась бледной щеки испачканными пальцами и поспешила к камину. Бросив горсть пороха, я переместилась в банк. Неизвестное проклятие можно снять ритуалом очищения, который должен провести глава рода. Я не аристократка и не принадлежу ни к какому роду, а с ней полукровка, значит, его родственники не приняли. В таком случае остается еще один вариант, который может спасти жизнь проклятому, магический брак. Кольца я заказала месяц назад, в надежде добиться от Снейпа по взаимности. Конечно, я планировала брак, но не такой скоропостижный и вынужденный. Когда Северус очнется, он будет не в восторге от навязанных брачных уз, но я не могу позволить ему умереть. Я поспешила к своему поверенному и заказала ритуал. Гоблин был недоволен такой спешкой, но я готова заплатить вдвое больше, чтобы поторопить их. Зеленый коротышка поворчал и быстро собрал все нужные для ритуала. Для заключения обычного брака достаточно обменяться клятвами в присутствии работника министерства из отдела бракосочетания. Магический брак редко заключали сразу, он накладывал ограничения на пару. Изменять с ней пусть я не планирую, а с остальным разберусь немного позже. Главное, спасти моего ненаглядного. Гоблин прибыл за мною камином в кабинет профессора. Гарри находился рядом со Снипом. Настроение у него было не лучшим. Думаю, он бы с радостью притопил бы Зельевара. Я отослала Поттера, поблагодарив за помощь. Жених немного проклят, показала я на профессора. Гоблин ничего не сказал, только вышел из ванной, ведь не собирался там проводить ритуал. С помощью заклинания я вытянула Снипа из ванной, высушила его и сменила одежду. Белая рубашка стала пропитываться кровью и черной гнилью. Переместив жениха на постель, я присела на край кровати. Гоблин подал мне чашу и серебряный кинжал. «Зачем это?» «Ритуал с выкупом жизни», — сообщил пресным голосом гоблин. «Для него нужна кровь». Я полоснула свою ладонь и набрала нужное количество крови, потом туда же добавила кровь Снипа. Порезанные руки соединила вместе, как велел гоблин. Он стал бормотать заклинание над кровью и бросил туда два кольца. Он велел выпить из кубка. Я сделала большой глоток, а потом с трудом напоила Северуса. На дне чаши остались кольца, которые сменили свой цвет. «Обменяйтесь кольцами», — говорил работник банка. «В течение 7 дней вы обязаны закрепить брак». Я надела кольцо на палец Снипу, а потом себе. Меня обдало приятным теплом, а раны на наших руках исчезли. Северус сразу стал легче дышать. Попрощавшись с гоблином, я вернулась к новоявленному супругу. Вновь переодев Зельевара в чистую одежду, я заметила, как змея в черепе на татуировке зло мне скалится. «Исчезни!» — зло сказала я. Змея дернула хвостом и вся спряталась в черепе. Я убедилась, что рука с ней поздорова и ему ничего больше не угрожает и прилегла рядом. Меня одолевал сон. Я обняла супруга и быстро уснула. С точки зрения Снипа. Примечание к части. Не бичено. Сознание медленно, но верно возвращалось, принося с собой боль, пронзающую все тело. Это уже хорошая новость. Если чувствуешь боль, значит еще живой. Снейп попытался пошевелить руками. Одна, вторая, дальше по очереди ноги. Все в порядке, конечности на месте. В сердце пришло облегчение. Почему-то веки казались неимоверно тяжелыми. Голова казалась свинцовой, поэтому он даже и не пытался сделать что-либо. С трудом разлепив веки, Северус перевернулся на спину, но тут же об этом пожалел. Рядом лежала профессор Амбридж, обнимая его руками, отчего Северус вновь застонал. Он не подавал вида, пульс его участился, а магия чуть ли не хлестала наружу, восставая против него самого. Желание вышвырнуть эту блондинистую дамочку из собственной кровати зудело над ухом. Прикрыв лицо бледной худощавой рукой, другой он потянулся к прикроватной тумбочке, ища зелье от похмелья. Стоп, вчера он точно не пил, ведь его вызвал на ковер темный лорд. Северус содрогнулся и пошевелил языком, осторожно, из-за безотчетного страха проглотить комок в горле и тем самым усилить мерзкое ощущение. Он осторожно сел, откидывая чужую руку. Кровать пошатнулась, и его замутило. Воспоминания вчерашнего неприятного вечера всплывали в голове. Северус прибыл в Малфой Мэннер на вызов. В разрушенной гостиной восседал темный лорд, а его ползучая гадина лежала у ног. Северус инстинктивно отодвинулся от чешуйчатой твари, которая превышала допустимые размеры. После приветствия он стал рядом с бледным Люциусом. Лорд Малфой выглядел измученным, ведь темный лорд был капризным гостем с деспотичными замашками. Недомок вещал о важности чистой крови, рядом безумно поддакивала Беллатриса Лестриндж. Снейп слушал вполуха, надеясь, что скоро лорд сообщит свои истинные намерения. «В наши ряды хочет вступить один чистокровный маг», — наконец сообщил лорд. «Люциус, мой скользкий друг». «Да, милорд», — склонил голову лорд Малфой, в душе ненавидя себя за поставленную в молодости метку. Лорд похвалил мужчину, и Люциус вздохнул, радуясь, что в него не прилетела Круция. Он пропустил вперед темноволосого мага, которого привел для проверки. Темный лорд внимательно рассматривал мужчину в черной мантии. Снейп тоже поднял голову на незнакомого мага, от которого веяло фальшью. Мужчина преклонил колени перед змеемордым магом и поцеловал подол его одеяния. «Мое имя Говард Линк, я всей душой желаю служить вам, милорд», — сказал твердым голосом мужчина. «Ложь». Снейп ощущал, что ни одно слово не было правдой, но свои подозрения он оставил при себе. Если этого лгуна привел Малфой, то у него были на то причины. «Снейп, Малфой, давайте проверим, чего стоит мистер Линк», — подпер голову рукой темный лорд. Змея у его ног зашипела и положила голову на колени. Говард поднялся с колен и с недоумением посмотрел на лорда Малфоя. Люциус вздохнул и достал палочку. Все остальные маги стали расходиться по сторонам, давая место для будущей дуэли. Снейп стал возле друга без особого воодушевления. Мужчина напротив вызывал лишь раздражение. «Подыграй», — шепнул на ухо Люциус и выставил палочку вперед. Говард напал первым, посылая луч заклинания в Снейпа. Северус с легкостью отбил его противо. Дальше нападал Люциус, не особо церемонясь. Мужчина с легкостью все отбивал, будто предугадывал его действия. Это выглядело в глазах Снейпа как хорошо отрепетированный спектакль. Говард перешел в агрессивное наступление. Люциус Малфой и Северус Снейп, прикрывая друг друга, пытались обезвредить противника. Мистер Линк был силен и не признавал компромиссов. Он атаковал со всей яростью и беспощадностью. Двум далеко не слабым магам ничего не удавалось сделать. Разноцветные лучи заклинаний бессильно гасли, сталкиваясь с его щитами. Зельевар сдавленно выругался, когда ему по касательной прилетело режущим. Сиятельный лорд отвлекся всего на мгновение и тут же был обездвижен ступифаем. Противник приближался. Люциус из последних сил метнул жалище, но Говард увернулся и ударил по нему инкарцера. На этом бой был проигран. «Как слабо, господа!» – похлопал в ладоши лорд, наслаждаясь представлением. Северус склонил голову, выдавив неуклюжий поклон. За это в него полетела Круция. Снейп с трудом сдержал стон. Он не собирался демонстрировать свои реальные силы, чтобы и дальше не участвовать в рейдах. Люциус получил свою порцию Круция и отполз к стене. «Ты принят, Говард Линк, давай руку», – велел лорд. Мужчина стал на одно колено и протянул левую руку Зеймардому. Волан-де-Морт коснулся палочкой белой кожи и стал шипеть что-то на парсилтанге. Мужчина нахмурился от боли, а потом согнулся, давя стон второй рукой. «Добро пожаловать в наши ряды», — зло усмехнулся лорд. «Благодарю за оказанную милость, милорд». Говард поднялся с трудом. Его лицо не выражало особой радости. «Милорд, выступил из толпы пожирателей Пятигрю. Какие будут ваши дальнейшие указания? Может, привести Поттера?» Все посмотрели на Снейпа, который ненавидел быть в центре внимания. «Если милорд желает, я», — начал говорить Зельевар, но его грубо перебили. «Кто разрешал открывать рот?» — гневался Волан-де-Морт, угостив мага парочкой Круция. Снейп терпел, сцепив зубы. В его душе теплилась надежда, что однажды он станет свободным от этого мерзкого существа и Поттер может этому поспособствовать. Пожиратели расшумелись, выражая свои мнения по поводу героя магического мира. Снейп молчал. Темный лорд морщился от посторонних звуков. Люциус держался отстраненно, а мистер Линк внимательно рассматривал каждого из присутствующих. На мгновение Снейп встретился с ним взглядом и едва не провалился в темноту. Маг пытался прочитать его, но Зельевар был устойчив к подобным атакам. Он нахмурился, а новоявленный пожиратель резко перевел взгляд на Пятигрю. Из-за восстановления ментальных щитов Снейп пропустил обращение лорда. Люциус толкнул друга в спину, но было поздно. Незнакомое заклинание, брошенное в Зельевара, прошло по касательной и задело руку. «Приведи Поттера до Нового года», — велел темный лорд. «Как прикажете», — ответил Снейп, пытаясь перебороть нарастающую боль в руке. Когда кончилось собрание, Зельевар едва держался на ногах. Странное заклинание, казалось, выжигало его магию и разрывало кровеносные сосуды на части. Он едва дошел до камина. Пошатнувшись перед ним, он наперся здоровой рукой о стену. «Снейп, ты плохо выглядишь», — сказал Люциус с беспокойством. «Пройдет, береги себя», — чуть слышно сказал блондин, провожая спину в черной мантии. Снейп вывалился из камина в собственном кабинете и рухнул на пол. Он дополз к столу и затянул себя в кресло. От боли перед глазами плавали мушки. Снейп выпил обезболивающее, но облегчение не наступило. Собственная палочка выпала из ослабевших пальцев. Его точно прокляли. Снейпу померещилось, что черный дым будто витает в воздухе. Не пошевелиться. Проклятие начало душить. Оно начало пронизывать саму душу раскаленным лезвием клинка. Больно. Это было чертовски больно. Северус молил только, чтобы ничего не чувствовать. И его даже услышали. Только вот его молитву исполнили более своеобразно. Поттер появился и дергал его за плечо. Почему перед смертью он видит этого противного мальчишку? Падая в такие желанные объятия тьмы, ему почудился еще чей-то встревоженный голос, но звук исчез так же резко, как и появился. Издав хриплый стон, Северус прикрыл глаза рукой. Он откинул одеяло в сторону, намереваясь встать, когда внимание привлекло что-то золотистое, что растянулось от кольца по правому предплечью. Вцепившись взглядом в это что-то, маг побледнел. Вязь рун, раскинувшаяся по бледной коже, совершенно определенно говорила о заключении магического брака. Еще больше Северус побледнел, когда среди завитков и росчерков разобрал имя своей жены. Настроение Северуса с ней по отметке отвратительно скатилось ниже излюбленных хогвартских подземелий куда-то в преисподнюю, куда с удовольствием собственными руками Зельевар засунул бы и дрожайшую супругу. Черные глаза с ненавистью посмотрели на безмятежно спящую новоявленную жену. «Вставайте!» — потряс за плечо мисс Амбридж Снейп, намереваясь устроить ей допрос с пристрастием. «Я резко вынырнула из прекрасного сновидения, где у меня был чудесный супруг и пара детишек». Помимо воли на лице появилась улыбка, которая совсем не понравилась Снейпу. Мужчина проснулся и сидел на постели, сверля меня убийственным взглядом. Я потянулась, не желая вставать с такой мягкой постели, но провоцировать своего благоверного еще больше не стоит. Я некультурно зевнула и села, поправляя тонкие бретельки ночной сорочки. Северус отвел взгляд и зло прошипел. «Как вы мне это объясните?» Полюбовавшись на золотую вязь рун, я поднялась с постели. У Северуса такой же рисунок. «Доброе утро, супруг!» Посмотрела я на Северуса и накинула на плечи его черный шелковый халат. От такой наглости Снейп едва не задохнулся, но потом совладал со своим гневом. «Оно недоброе», — съязвил Зельевар. Я обошла постель и остановилась рядом с мужем. «Мы живы, разве все так плохо?» Коснулась я его бледной щеки, вспоминая вчерашний пережитый кошмар. «Я не хочу вас потерять». Северус не нашел, что сказать, и от моей ладони не отвернулся. Он прикрыл глаза и с трудом поднялся с постели. Пусть брак спас его от смерти, он был еще слаб. Я помогла ему переместиться в кресло и позвала эльфа. Заказав легкий завтрак на двоих, я пошла в ванную привести себя в порядок. Минут через 10, полностью одетая для уроков, я вернулась к мужу. Сидя рядом с ним за столом, я не знала, как начать разговор. Все-таки Северус не соглашался на брак, а расторгнуть его теперь невозможно. Мы завтракали в молчании. Мисс Амбридж, начал было Снейп, но замолк, не зная, как продолжить. Теперь правильнее миссис Снейп, улыбнулась я ему. Мужчина прикрыл глаза рукою. «Какие условия брака?» — спросил Снейп, взяв себя в руки. «Нам нужно подтвердить его в течение 7 дней». Снейп тяжело вздохнул. Я не знала, что творилось в его голове, ведь его холодные глаза ничего не выражали. «Я могу вас попросить оставить меня наедине со своими мыслями?» — спросил он. «Хорошо», — поднялась я с кресла. «Я зайду к тебе вечером, Северус». Он вскинул голову на свое имя и как-то странно посмотрел на меня. Видно, он не привык, чтобы кто-то обращался к нему столь неформально. «Как пожелаете», — отвел взгляд мужчина. Я покинула комнаты супруга и направилась в большой зал. Снейп сидел около потухшего камина и медленно напивался. Напротив него сидел Люциус, в том же кресле, где утром сидела жена. От мысли о вынужденном браке Северуса передернуло. Он опустошил еще один стакан. «Друг, все не так страшно», — пытался завести разговор Люциус. «Магический брак — это прекрасно. Почему же ты с нарциссой заключил его только после рождения Драка?» — хмуро спросил его Зельевар. «У меня были кое-какие сомнения», — расплывчато ответил Люциус. «У меня не было никакого желания связывать себя нерушимыми узами с этой особью. Долорес — элегантная женщина с цепкой хваткой. Ты давно запал в ее душу», — сказал Люциус. «Ты, видно, об этом знал? При нашей очередной встрече в министерстве, она мне угрожала прошлым делом и заявила, что хочет за тебя замуж. Отвратительная женщина», — вздохнул Северус. «Ты предвзят, друг мой. У меня появилась еще одна петля на шее. Как тут можно радоваться?» — негодовал Снейп. «Все не так уж плохо», — сказал лорд Малфой. «Сейчас в браке главной является твоя супруга, но ты можешь стать лордом, и тогда расклад в браке сменится. Нет, я ничего не приму от этого старика. Это твое наследство. Как ты от него не сбегаешь, оно тебя нагонит», — проговорил Люциус. «Тебе суждено стать лордом-принцем, твоя угрюмость только оттягивает неизбежное. Я не желаю об этом говорить», — грохнул стаканом Снейп. «Хватит пить», — забрал бутылку лорд. «Тебе еще супружеский долг исполнять. Проваливай». Лорд Малфой ушел, а Снейп держал в руках полупустой стакан. С одной стороны, пока ничего плохого этот брак не принес, но Северус не верил, что судьба могла повернуться к нему светлой стороной. Он пережил слишком много страданий и лишений, что давно разуверился в собственном счастье. Кто-то вошел в комнату. Снейп нехотя повернул голову, встретившись взглядом с супругой. Долорес легко улыбнулась, подходя к нему ближе. Просвет. Примечание к части. Небичина. Кабинет супруга был мрачным и холодным, отчетливо ощущался запах сырости. Впервые этот кабинет казался мне настолько неуютным. Северус, в неизменно черной мантии, сидел около потухшего камина с пустым стаканом в руках. Рядом на столике стоял еще один, пустой, значит, выпивал он не один. Я зажгла камин заклинанием и присела в кресло. Снейп не смотрел на меня. Несколько минут прошло в тягучем молчании. Я постучала пальцами по подлокотнику кресла, ожидая реакции супруга. «Ничего не скажешь», — первой заговорила я. «Что вы хотите услышать?» Посмотрел на меня супруг. «Я не желал этого брака. Я не могла дать вам умереть. Очень героично с вашей стороны. С Поттером переобщались? Не нужно приплетать сюда этого ребенка. У нас на вечер другие планы». Снейп хмыкнул и отставил стакан. Я поднялась с места, направляясь в ванную. «Надеюсь, для подтверждения брака вам не нужно какое-то особое зелье», — ехидно сказала я. «А если нужно, то у вас есть время его принять». Снейп пробурчал что-то, но я спряталась за дверями ванной, не желая слышать его проклятия. Я поторопилась. Нельзя заставить человека себя полюбить, особенно такого угрюмого, как Северус. Я сползла по дверям на холодный пол, сдерживая слезы. «Не такую семью я хотела, но насильно мил не будешь. Деваться только уже некуда. Боюсь, моей любви не хватит на двоих», — как я успокаивала себя еще прошлой ночью. С трудом подавив всхлип, я поднялась. «Нельзя проявлять слабость, иначе я ничего не добьюсь». Приняв контрастный душ, я надела любимую кружевную сорочку и черный халат Снейпа. Мужа в комнате не оказалось, я нашла его в спальне. Северус сидел на постели в рубашке и расстегивал пуговицы на манжетах. Его хмурый взгляд и плотно сжатые губы показывали его недовольство. Палочка супруга лежала на прикроватной тумбочке. Снейп вполне может ей воспользоваться, чтобы перенести брачную ночь на более поздний срок. Я набрала побольше воздуха в легкие и подошла к супругу. Северус поднял на меня безразличные черные глаза. Я стала вплотную к своему сидящему супругу и втянула того в поцелуй. Снейп не отвернулся, позволяя мне касаться его. Он застыл на долгие мгновения, пока поцелуй еще изучающий, проверяющий границы дозволенного, но уже заявляющий свои права на того, чьи губы сейчас покорно раскрывались навстречу, с готовностью принимая ласку. Но постепенно из изучающего поцелуй становился все более властным. Северус легко перехватил инициативу и положил руки мне на талию. Его становилось мало, поэтому к губам присоединился сначала язык, а потом и зубы. После короткого жгучего укуса я качнулась назад, жадно хватая ртом такой горячий воздух, которого стало почему-то так мало. Снейп уронил меня на постель, нависая сверху. С трудом открыв глаза, которые даже не помню, когда закрыла, я немного откинула голову назад, давая мужу лучший доступ к шее, где обнаружилось так много местечек, одно прикосновение к которым посылало по телу толпу мурашек. Я знала, что магический брак способствует притяжению между супругами. Снейп уже не казался таким отчужденным, как пару минут назад. Он снова вовлек меня в поцелуй. Дрожащее тепло растворилось между нашими губами. Сердце забилось еще чаще, я поплыла от нежности супруга. В груди заполыхало, Северус взял мое лицо в свои руки и продолжил целовать. «Возможно, на утро я пожалею о случившемся», — прошептал мне в губы Снейп. «Отпусти себя, этой магии нельзя противостоять». Северус не ответил, лишь крепче прижал меня к себе, сбрасывая остатки одежд. Мне было горько, что он так добр ко мне из-за магии. Я приложу все усилия, чтобы он полюбил меня по-настоящему. После бурной ночи я сбежала, оставив спящего Снейпа в пустой постели. Мне было страшно увидеть его презрительное выражение утром. Оставшуюся часть ночи я не могла уснуть. Меня одолевали разные мысли, заставляя сердце неистово колотиться в груди, погружая душу в отчаяние. В таком состоянии я не пошла на завтрак. Я сильная перед другими, а вот от собственного мужа хотелось сбежать. К счастью, уроков у меня с утра не было и до обеда не нужно покидать свое убежище. Малфой хмуро смотрел на мистера Линка, пряча за этими эмоциями свое беспокойство. Кабинет главы отдела тайн был мрачным и неуютным, Люциус ощущал дискомфорт. Ему принесли чай, но он не собирался прикасаться к этой расписанной фарфоровой чашке. Хоть он согласился сотрудничать с отделом тайн, доверия к ним не прибавилось. Еще были опасения за собственную жизнь, ведь именно мистер Линк кинул с ней посмертельное проклятие. Лорд Малфой до сих пор не понимал зачем, а чего-то не знать мужчине очень не нравилось. «Простите, что заставил вас ждать», — вошел невысокий мужчина почтенного возраста в кабинет. «Ничего, сэр», — ответил Люциус. Хозяин кабинета сел в кресло и посмотрел на молодого лорда. Малфой не смог узнать имя главы отдела тайн, да и по внешности волшебник был совсем не запоминающимся. Глава был таким же таинственным волшебником, как и весь отдел министерства. «Лорд Малфой, благодарен вам за сотрудничество», — сухим голосом сообщил мужчина. «Действия вашего сотрудника не обдуманы», — сказал Люциус, сверля взглядом мистера Линка. «Жизнь мистера Поттера в приоритете», — ответил Говард, совсем не смутившись. «Никто не собирался вредить Поттеру». «Мистер Снейп», — начал мужчина, но его перебили. «Много лет работает в Хогвартсе и мог сдать Поттера уже сотню раз, если бы это требовалось», — ответил Люциус. «Ваше проклятие едва не стоило ему жизни. Насколько я осведомлен, мистер Снейп благополучно женат», — заговорил глава отдела тайн. «Мисс Самбридж, точнее уже миссис Снейп, сотрудничает с нами. Вы не могли быть уверенным, что мисс Самбридж поступит так», — возразил лорд Малфой. «Все же закончилось хорошо», — попытался успокоить его хозяин кабинета. «Давайте лучше обсудим наш дальнейший план по устранению темного лорда». Люциус приготовился слушать. Уроки с Поттером забирали много сил, а помимо этого приходилось учить безалаберных детишек, работать на Орден Феникса и периодически посещать собрания пожирателей, а еще эта блондинка, которая его жена, 2 недели избегала его. Северус не спешил налаживать отношения с Долорес, хоть откровенной ненависти за лишение свободы уже не испытывал. Он смирился с вынужденным супружеством, да и брачная ночь оставила приятное впечатление. Так хорошо Зельевар себя давно не ощущал, ведь услуги шлюх не сравнять с человеком, для которого ты весь мир. У него не было постоянной любовницы, все время с ней тратил на зелья. Раны на сердце после смерти Лили до сих пор давали о себе знать, поэтому длительных отношений Зельевар не заводил. Дамблдор любил напоминать о покойной рыжей подруге, заставляя сердце страдать еще больше. Снейп никому не признавался в этом, пряча себя настоящего под язвительным панцирем. В последнее время у него часто болела метка, но не так, как во время призыва. Метка показывала настроение лорда, прямо как шрам Поттера. Снейп плохо спал из-за жуткого жжения в руке. Обезболивающее почти не помогало, и он просто мучился. Судя по собраниям, которые Снейп посещал регулярно, можно было понять, что Волдеморт доволен чем-то, но подробностей он не раскрывал, а лишь давал указания. Прохладный ноябрьским утром во время завтрака, Снейп любовался своей супругой. Долорес сообщила о наборе в инспекционную дружину всем желающим. Зельевар следил за каждым движением светловолосой жены. Он скучал по ней, хоть они были не настолько близки. Снейп списывал все на магию, не желая обмануться в собственной привязанности. «Я ощущала взгляд Северуса каждый раз, когда мы пересекались в большом зале. Мне хотелось на все плюнуть и обнять его, ощутить чужое тепло. Каждый раз я себя одергивала, но больше терпеть нет сил. Сегодня вечером обязательно приду в его кабинет. Нам нужно поговорить и попытаться наладить хоть какое-то совместное существование. К сожалению, моим планам не суждено было сбыться». После уроков стали приходить слизеринцы и записываться в дружину. Потом пришел Поттер и сцепился с Малфоем. «Мне пришлось усадить обоих мальчишек у себя в кабинете и разобраться в ситуации. Приветствую, Поттер», — пробормотал слизеринец. «Привет, Малфой», — тихо откликнулся Гарри. «Вот мы встретились, да, ага», — кисло бросил Драко. По его лицу было видно, что он предпочел бы, чтобы эта встреча и вовсе никогда не состоялась. «Почему вы ссоритесь?» — спросила я. «Он гриффиндорский придурок», — сложил руки перед собою в защитном жесте Малфой. «Молчи, слизеринский гад», — огрызнулся Поттер. «Почему сразу гад? Это ты у нас со змеями разговариваешь». Я помассировала виски от их громких голосов. Как выяснилось, парни не ладили с самого первого курса. Драко затаил обиду, что Гарри отказался быть его другом. «Это глупо», — не верил Поттер. «Столько лет ссориться из-за такой мелочи, для меня это не мелочь», — хмурил брови Драко. «Я долго мечтал стать другом героя магического мира. Все об этом мечтали в детстве. А ты откровенно пренебрег мною, выбрав Уизли. Я сожалею, это был неправильный выбор», — тихо сказал Гарри. Малфой был удивлен, но никак не прокомментировал. «А мне шляпа предлагала пойти на Слизерин, но я не захотел», — сказал Гарри. «Из-за меня, да, ведешь ты себя соответственно прозвищу», — улыбнулся Поттер. «Мир», — Гарри протянул ему руку. Драко сначала колебался, но потом пожал руку гриффиндорца в ответ. «Я наблюдала за ними с легкой улыбкой на устах. Если два врага смогли помириться после 5 лет вражды, у нас с Северусом тоже есть шанс». Малфой ушел, а Гарри остался сидеть, внимательно смотря на меня. «Что ты хочешь спросить? Вы странно себя ведете с профессором Снейпом. Раньше ему проходу не давали, а сейчас избегаете. Это так заметно?» Гарри кивнул. «Мне не хотелось посвящать подопечного в тонкости наших отношений, просто хотелось кому-то выговориться. У нас непростые отношения», — начал я говорить, подбирая слова. «Он не хотел этого брака. Вы заставили профессора, это не совсем правда», — вздохнула я. «Мы еще ничего не решили. Лучше объясни, мистер Малфой упомянул, что ты можешь говорить со змеями». «Да, могу», — враз помрачнел Гарри. «Это темный дар, я им не пользуюсь. Разве дар может быть светлым или темным?» Директор говорил, что со змеями умели разговаривать темный лорд и Салазар Слизерин. «Меня все в тот год окрестили наследником Слизерина. Тогда в подземельях школы ползал Василиск». «Василиск?» – переспросила я. «Это было на втором курсе. Гермиона тогда сумела понять, что гуляет по коридорам школы, но не успела сказать нам. Мы нашли клочок бумаги у нее в кулаке, так и узнали про Василиска. Потом как раз пропала Джинни, и выбора у меня не осталось. Хотя, знаете, все же, недостатки воспитания сказываются при любом уме. Одно дело – понимать, и совсем другое – чувствовать. Я знал, что это дело взрослых, но полез за этой дурой в тайную комнату. 12 лет. Поттер, как же ты выжил? Мне повезло, вздохнул Гарри. Феникс мне помог. Если Феникс спас мальчика, то директор был в курсе происходящего и ничего не делал. Почему этот старик заставил ребенка сражаться с гигантским змеем? У него были скрытые мотивы, ни один здравый человек не позволил бы такому случиться. Хотя о чем я, в магическом мире здравых людей мало. А потом что случилось? Я очнулся в больничном крыле. Нет, с Василиском. Не знаю, наверное, лежит в тайной комнате. Пожал плечами Гарри. Покажешь? Поттер неуверенно кивнул. В итоге мы попали в тайную комнату Салазара Слизерина через туалет с Плаксой Мирт. Я была в восторге от размеров тварюшки, о которой только читала. Василиск был 40 метров, если не больше. Он лежал будто живой посреди обветшалой комнаты одного из основателей Хогвартса. Мертвый змей внушал страх, а что если бы он был жив? Я обняла Поттера за плечи, у которого текли слезы из глаз. Кажется, только сейчас он осознал масштаб змеюки и собственные способности. Я гладила гриффиндорца по спине, давая возможность выплеснуть эмоции. «Гарри, все хорошо», — утешала я. «Давай продадим этого змея. Разве его кто-то купит?» — бубнил мне в плечо парень. «Конечно, я обо всем позабочусь». Гарри вытер слезы и посмотрел на меня. «Кажется, мне удалось переключить его внимание. Разве Василиск не принадлежит школе? Он ведь его защитник. Право победителя. Убитый змей, твой трофей. Разве эти средневековые законы актуальны? Гарри, многие законы магического мира имеют длинную историю. Я увела парня из тайной комнаты. Отправив Гарри спать, я связалась с гоблинами насчет Василиска. Они обещали все решить. Лишь за полночь я смогла лечь в постель. Я так устала, что не было сил идти к Снейпу. Придется перенести этот визит на завтра. Сближение, 1 часть. Примечание к части. Небично. Я мялась перед чужим кабинетом уже 10 минут. Мне не хотелось ссориться с Северусом, но другого исхода нашей встречи я не ожидала. Муж оказался за дверью, будто ожидал меня. Снейп втянул меня в кабинет и закрыл дверь. Просто схватил за плечи, притянул к себе, не давая мне вырваться, и поцеловал, буквально сминая мой рот своим, прикусывая зубами мои губы и пытаясь проникнуть языком внутрь. А я просто обмякла в его руках, полностью теряясь в своих ощущениях. Отмерла я только в тот момент, когда почувствовал его горячие руки у себя под одеждой. Его взгляд пленил меня, заставляя тонуть в этих удивительных глазах, хвататься за его плечи. «Северус, нам сначала нужно поговорить», — прижалась я к нему. «Потом снова сбежишь?» «Нет». Северус подошел ко мне вплотную и вдруг приник к губам, целуя грубо, порывисто, словно ставя свою метку. Я считала мужа неинициативным в отношениях, но оказалось, что он тоже может гореть для другого человека. Прохладные ладони оказались на моей талии. «Северус», — прошептала я губы мужа, — «я рада, что ты не отталкиваешь меня, это все магия». «Пусть», — обняла я любимого, лежа в полудреме на развороченной постели, я ощущала себя спокойно. Сердце Северуса билось рядом с моим ухом, а рука поглаживала волосы. На левой руке уродливо выделялась метка. Северус заметил мой взгляд и тяжело вздохнул. «Я сотню раз уже пожалел об этом. Убрать ее можно, я перепробовал много способов, но ничто не помогло», — говорил Зельевар. Я обвела контур черепа пальцами. От рисунка исходило покалывание, почудилось шипение змей. Я был молод и хотел выползти из трясины бедности и стать известным Зельеваром. «Известным ты стал, но какой ценой?» С ней просказала принятие метки, вине за смерть Поттеров и о клятве Дамблдору. Не знаю, почему он стал мне так доверять, может, устал нести это бремя на своих плечах. Я не могла поделиться с ним многим. Моя жизнь была не особо интересной до попадания в это тело. Новое тело и новая жизнь теперь укоренились в моем сознании. Порой мне казалось, что той прошлой жизни не существовало. Я всегда была Долорес, всегда любила нелюдимого Зельевара, не общалась с родителями и отдавала всю себя работе. Я прижалась к мужу, даря тепло и умиротворение. Внезапно Северус напрягся и отстранился. По его метке прошлась едва заметная рябь, а голова змеи показалась из-за черепа. «Вызов», — объяснил Северус и стал спешно одеваться. «Будь осторожен», — сказала я, провожая его к камину. Северус ничего не ответил, исчезая в зеленом пламени. Мне сразу стало холодно и одиноко. Оставаться в подземелье без Северуса не хотелось. Я пропустила ужин из-за встречи с супругом. Ноги повели меня на кухню. Скоро отбой и коридоры пустовали. Среди эльфов за столом сидел Гарри и усиленно работал ложкой. «Добрый вечер», — позвала я воспитанника. Поттер отвлекся от жаркого и поднял на меня зеленые глаза. «Мисс Самбридж, Гарри, несмотря на довольно агрессивную обстановку в башне, после драки с Роном еще в сентябре, любил свой факультет и всегда с радостью возвращался. Но в какой-то момент все изменилось. Натянутые улыбки стали вынужденными, а на душе стало гадко. Гарри понимал, что отдаляется от друзей. А были ли они его друзьями? Кроме Невилла в башне стало ни с кем поговорить. Соседи по комнате открыто игнорировали его, когда он вступил в дисциплинарный отряд. Рон подливал масло в огонь, считая, что он променял их на слизеринцев. Гарри себе признался, что патрулировать школу в компании Малфоя куда приятнее, чем выслушивать нудные речи Гермионы или ссориться с Роном. Помириться два гриффиндорца так и не смогли. Тем вечером Гарри сидел в гостиной и читал книгу о магических законах, которую посоветовала мисс Самбридж. Гарри даже в мыслях не хотел воспроизводить ее новую фамилию. Окончив читать параграф, он закрыл книгу. Рядом с ним на кресле оказалась Гермиона. «Гарри, зачем ты читаешь эти старые книги? Магическому миру нужно двигаться вперед, а эти древние законы тормозят развитие. Гермиона, ты же сама хотела, чтобы я больше читал. А книга из списка литературы по защите?» — спокойно ответил гриффиндорец. «Мисс Самбридж — ставленница министерства, она ничему нас не учит», — возмутилась Гермиона. «Не буду с тобой спорить». Гарри вновь собирался приступить к чтению, но Гермиона перехватила его руку. «Гарри, мы организовали кружок по изучению заклинаний. Хочешь присоединиться к нам? Такие подпольные сборища запрещены», — сказал парень. «Гермиона, зачем ты ему рассказала о нашем секрете?» — встрял в разговор Рон. «Он же водится со слизнями и все донесет профессорше. А наш отряд — единственное место, где можно выучить что-то стоящее». Гарри хотелось скопировать с ней и пройтись по умственным способностям бывшего друга, но он сдержался. Зачем давать лишний повод для шума? «Но Гарри, герой, он должен защитить магический мир от сам знаешь кого», — сказала Гермиона. «Никому я ничего не должен», — начал заводиться Гарри. «Я могу хотя бы год отучиться без происшествий, Гарри, но как же борьба с темным лордом? Почему именно я должен с ним бороться? Существуют Авроры и другие подразделения министерства, которые поддерживают порядок в магическом мире. Ты не понимаешь», — начало было Гермиона, но Рон ей грубо прервал. «Поттер, министерство не поверило в воскрешение темного лорда, а слизни все служат этому убийце. Ты водишься с детьми убийц своей семьи. Молчи», — повысил голос Гарри. Он вспомнил метку Снипа. Его захлестнула ненависть. «Пожиратели тоже виноваты, как и союзники из Ордена Феникса и Авроры, которые не уберегли его родителей и потом бросили его среди маглов на произвол судьбы. Темный лорд погиб в ту ноябрьскую ночь, оставив Гарри шрам на лбу. Он уже сполна расплатился с магическим миром, а теперь хочет спокойной жизни. Мисс Самбридж часто напоминала за чашкой чая, что дела взрослых должны выполняться взрослыми, а его задача хорошо учиться. «Когда-нибудь у тебя хватит мозгов, чтобы понять меня», — отмахнулся Гарри, осознавая, что этот разговор уже точно не будет продуктивным, и собирался уйти, но Рон, резко схватив за рубашку, развернул его обратно. Мгновение, и боевая стойка с палочкой наготове заставила его недовольно оставить Гарри в покое, демонстративно подняв руки вверх, однако выражение лица давало понять, кем именно он теперь считает бывшего друга. «Ты объединился со слизнями, Поттер», — злобно пробормотал он, сделав в какой-то момент движение, намереваясь достать палочку, но передумал, видимо, поняв, что не успеет, они тебя научат, как нападать на друзей. «Я не вижу здесь своих друзей». Гарри вышел из гостиной, прихватив с собою книгу. Бродить по школе, когда скоро отбой, было неразумно. Гарри решил пойти на кухню и что-то съесть. Возвращаться в гриффиндорскую гостиную не было желания. Эльф поставил перед парнем тарелку с картофельным жарким и налил чай в чашку. Гарри погрузился в невеселые думы, поглощая еду. Он пропустил появление еще одного человека на кухне. Он поднял голову на слова, сказанные профессорским голосом. «Мисс Самбридж тоже выглядела не лучшим образом. Я присяду?» – спросила я. «Пожалуйста», – отодвинулся Гарри. Попросив у эльфов чайник и блюдо с кексами, я уставилась на огонь. «Выглядите подавленной. Это из-за профессора Снейпа?» – осторожно спросил Гарри. «И да, и нет», – вздохнула я. «Я переживаю за него. Он ушел на вызов. Я обхватила себя руками, чтобы ощутить себя защищенной. Я ненавижу профессора Снейпа, хотя в последнее время он стал более терпим ко мне. Ты просто изучаешь то, что задает профессор Снейп. Твои успехи в учебе заметили все профессора». «Возможно», — согласился Гарри. Парень потянулся за кексом. Я наблюдала, как он уминает выпечку. Гарри выглядел грустным, но пока ничего не говорил о своих проблемах. Я заметила, что он стал более отчужденным на своем факультете. Больше общался с учениками факультета когтевранной ботаником Невиллом. По-моему, эта компания была лучше, чем заучка Гермиона, не желающая изучать магический мир, и лентяй Рон Уизли. «Я могу сегодня не ночевать в спальне?» – спросил Гарри, несмотря на меня. «Что-то случилось. После ссоры с Роном я не могу спокойно находиться в башне. Мне там некомфортно», – невнятно ответил Гарри. «Почему он только сейчас об этом заговорил? Прошло больше полутора месяцев. Как я заметила, настроение вокруг героя магического мира очень резко менялось в обратную сторону и среди учеников, и среди обывателей. Отдельные комнаты для учеников не предусмотрены», – вздохнула я. «Часть Хогвартса в заброшенном состоянии, но сегодня можешь переночевать у меня». Парень кивнул, прихватив с собою кекс. «Мы вернулись в мои покои возле класса по защите. Вся комната была в постельных тонах. Я принесла подушку и одеяло и застелила диванчик в гостиной. Гарри улегся на него и быстро уснул, обнимая подушку. Мне хотелось оградить воспитанника от дурных влияний и бесполезных людей. Факультет Гриффиндор Гарри совсем не подходит, хотя не факт, что на Слизерине ему было бы легче. Я поправила одеяло спящему мальчишке и направилась в спальню. Уснуть я долго не могла, ведь все время думала о Снейпе. Уже за полночь в комнату явился патронус Лани, который голосом Снейпа сообщил, что с ним все в порядке. Я смогла уснуть спокойно. Я спешила в кабинет министра. Он сообщил, что нашел специалиста по ритуалам, который поможет восстановить Хогвартс. О проблеме замка мне поведал профессор Филиус Флитвик. Этот получеловек предложил несколько вариантов для восстановления замка. Я выбрала лучшие и представила его в отчете министру. Корнелиус сообщил, что не может принимать такие решения без участия попечительского совета. Весь ноябрь он проводил заседания попечительского совета Хогвартса, чтобы частично утвердить план по реконструкции школы. Как всегда, все упиралось в финансы, ведь Хогвартс содержали чистокровные маги. Маглорожденные учились за счет министерства, а полный пансионат – недешевое удовольствие. В кабинете министра сидел лорд Малфой. Я ответила на приветствие и села в предложение кресла. После обеда у меня не было уроков, но на ужин у меня была запланирована встреча со Снейпом. Не хотелось бы опаздывать на свидание с мужем. Я приготовила для него небольшой подарок. Кровь, яд Василиска и несколько чешуек. Гоблины продали половину Василиска, и на мой счет попала немаленькая сумма. С учетом комиссии банка Гарри заработал больше миллиона галлеонов. «Попечительский совет поддерживает вашу инициативу», — сообщил лорд Малфой. «Я готов провести положенные ритуалы на Йоль. С вами приятно сотрудничать», — ответила я. Обговорив все детали, мы покинули кабинет министра. Я спешила вернуться в Хогвартс, а лорд Малфой шел за мною. Ему точно от меня что-то нужно. «Лорд Малфой», — остановилась я посреди коридора. «Мисс Самп, точнее миссис С. Опустим приветствие. Что вам нужно? Могли бы вы уговорить с ней попринять наследство?» — сказал Люциус. «Сомневаюсь, что он прислушается к моему мнению. Вы ведь можете ему приказать. Отношения в семье я привыкла строить на взаимоуважении и любви. Сила не то, что нужно применять к любимому человеку. Я рад, что супругом моего друга стали именно вы», — кивнул мне мужчина и плавной походкой направился в другую сторону. «Он что, меня проверял? Об этом можно подумать немного позже. А теперь меня ожидает свидание. Сближение, 2 часть. Примечание к части. Небичина. Сириус Блэк оправдан». Большими буквами выделялась надпись на первой странице пророка. Я отложила газету, чтобы не отвлекаться от завтрака. Конечно, я знала, что все к этому шло. По моему напутствию Гарри уговорил Крестного нанять адвоката и обелить свое имя. Я помогала адвокату с этим делом и несколько раз пересекалась с Блэком. Он произвел на меня не самые лучшие впечатления. Взрослый ребенок, если одним словом и мягко описать этого мага. Несомненно, Азкабан оставил свой отпечаток в сознании мага, но Северус утверждал, что Блэк всегда был придурком. Несомненно, Гарри я не отдам ему под опеку, хоть он его крестный. Сириусу Блэку, как по мне, самому нужен опекун. Как ни странно, на суд явилась леди Нарцисса Малфой, кузина Блэка, которая выступала свидетелем в этом деле. На последние слушания Авроры притащили вполне живого Питера Петтигрю. Все обвинения с Блэка сняли, министерство выплатило мужчине огромную компенсацию за 12 лет в Азкабане. Мне в этой истории было интересно, как поймали Петтигрю. Уверена, отдел тайн не стоял в стороне от этого дела. Сириус Блэк – последний прямой наследник этой магической фамилии. Ясное дело, что никто не хочет, чтобы род исчез. Сириус Блэк заявился в Хогвартс уже в начале декабря, спустя неделю после оправдания. Директор принимал мага, который успел привести себя в божеский вид, в своем кабинете. Они долго о чем-то говорили, а потом мужчина ушел. Гарри ждал встречи с крестным, но тот проигнорировал его. Парень сильно опечалился. Мне пришлось отпаивать его горячим шоколадом и выслушивать подростковые нарекания на весь мир. Почему он мне ничего не сказал? Я ведь так хотел его увидеть. Я подложила Гриффиндорцу подушку под голову. Он развалился на небольшом диванчике и дальше жаловался. Я был бы рад и паре фраз. Неужели даже этого я не заслуживаю? Почему у всех есть нормальные семьи, а я должен страдать? У подростка началась истерика. Из зеленых глаз полились слезы, которые Гарри тщательно пытался скрыть. Я приобняла подростка, успокаивая. Гарри вволю выплакался и уснул, положив голову мне на колени. Мне было искренне жаль подростка, но, к сожалению, я ничего не могла изменить в его прошлом, только не допустить еще большой боли в будущем. Гарри ведь не только герой магического мира, он, подросток, который нуждается в любви, понимании, доверии и ласке больше, чем кто-либо другой. Ему не нужны лавры героя, но никто, почти никто во всем магическом мире не видит этого. Я вздохнула от собственного бессилия. Едва слышный стук в дверь, и мое «войдите». С ней черной фигурой застыл рядом со мною. Конечно, он заметил темную макушку на моих коленях. Он опустился на одно колено и проверил мальчишку заклинанием. «С ним все хорошо, просто плакал», — ответила я. С ней вздохнул и сел рядом, беря мою руку в свои холодные ладони. Я думал, Блэк его заберет на каникулы. Они даже не поговорили. Гарри расстроился. Северус поморщился. Он недолюбливал и Поттера, и Блэка. Я положила голову на плечо супруга. От него пахло травами. Этот аромат успокаивал и располагал на позитивный лад. «Все хорошо?» – спросила я. «Да». Северус всегда так отвечал. Хотя я видела, что вызовы не проходят для него бесследно. Возможно, стоит завести разговор о наследстве. Я выяснила, что мать Северуса из рода принц. Старый лорд умер и оставил завещание. Лорд Малфой был уверен, что Северус в силе выполнить условия завещания и стать новым лордом-принцем. В принципе, мне не было важно, такой титул занимает мой муж. Главное, чтобы он любил меня. Но если родовая магия, о которой я только читала, сможет защитить Северуса от нападок темного лорда, то я уговорю мужа любым способом. Северус молчал. Я собиралась с мыслями, не зная, как заговорить о его наследстве. «Северус, у тебя есть родственники?» «Нет, на Рождество я хочу познакомить тебя со своими родителями», сказала я, хотя в этом теле еще ни разу с ними не встречалась. Долорес пренебрегала родителями, обижалась на отца, который женился на Магле и работал в министерстве на самой низкооплачиванной работе. Ее брат был сквибом, которого она всегда унижала. Каждый год семья Эмбридж присылали дочери приглашение на рождественский ужин, но Долорес не приходила. В этом году среди своей почты я тоже нашла поздравительную открытку и решила пойти. Даже, если эти люди мне чужие, они не заслуживают к себе такого хамского отношения. «Хорошо», — кивнул Северус. «Но мне кажется, что спросить ты хотела о другом. Буду говорить прямо, лорд Малфой обеспокоен твоим статусом. Почему ты не хочешь получить наследство? Не думал, что ты поднимешь эту тему. Муж-полукровка тебя уже не устраивает? Северус, я люблю тебя. Мне не важен твой статус». Темноволосый мужчина на миг смутился, а потом наклонился ко мне и поцеловал. Северус знал лучший способ, чтобы отвлечь меня от неприятной ему темы. Я совсем не была против близости, но на моих коленях еще спал Поттер. «Северус», — выдохнула я, когда мы разорвали поцелуй, — «давай переместимся в спальню». Зельевар забыл, что в комнате мы были не одни. Северус нехотя убрал руку с моей талии и недовольно посмотрел на спящего мальчишку. «Даже в спальне это чудо не оставляет меня в покое», — проворчал маг. Я улыбнулась на его слова. «Наверное, это твоя судьба, о нем заботиться. О Поттере, Мерлин, убереги». Я подложила Гриффиндорцу под голову подушку, а Северус накрыл его пледом. Что бы мой муж ни говорил, в душе он был привязан к Гарри. Эта ночь не была похожа на предыдущую. Любовный жар неозвученной взаимности опалял нас, сжигая до конца и вновь возрождая, словно птицу Феникс. Руки жадно скользили по обнаженным телам. Горячие губы пылкими поцелуями оставляли расцветающие алым следы. Давно сброшенные одежды в хаотичном беспорядке покоились вокруг кровати. Прохладный воздух комнаты казался раскаленным, словно в жаркий полдень. Горячее дыхание, громкие стоны, скрип кровати и звук двух бьющихся в унисон сердец – все слилось в нашем прекрасном ритме любви. Мне впервые удалось рассмотреть Северуса спящим. Бледное лицо в первых лучах солнца было особенно запоминающимся, нос не казался таким острым, а все черты лица стали мягче. Я прижалась щекой к его плечу и прикрыла глаза. Еще было рано для подъема, но спать больше не хотелось. Лежа в постели с мужем, я вновь стала думать о наших отношениях. Мы не говорили о чувствах, не выставляли на показ наш брак, но постель делили по обоюдному согласию. И я, и Северус нуждались в телесном тепле, но мне уже не хватало только этого. Хотелось получить хоть небольшую крупицу чувств от любимого взамен. Вздохнув, я осторожно выпуталась из объятий супруга. Накинув халат, я отправилась в ванну, где привела себя в порядок. Северус еще спал, когда я вернулась в спальню, но сон его был беспокойным. Он хмурился и сжимал руки в кулаки. Я мягко коснулась его руки, делясь теплом. Мужчина сжал мою ладонь и успокоился. Я улыбнулась. Мне было приятно сделать жизнь супруга более спокойной. Тихонько вернувшись в гостиную, я заметила, что Гарри проснулся. «Доброе утро», — первой заговорила я, улыбнувшись заспанному парнишке. «Как самочувствие?» «Спасибо, я в порядке», — пробубнил под нос Гарри, откидывая в сторону плед. «Завтракать будешь?» Я накрывала небольшой столик. Эльф принес тарелку с омлетом и жареным беконом, салат с овощами, тосты с джемом и полный чайник кофе для Северуса. Гарри проследил взглядом за блюдами на столе и кивнул. Я отправила его умыться и расставила тарелки. Пока Гарри приводил себя в порядок, я разложила на порции омлет и салат. Эльф принес с кухни Гриффиндорцу стакан компота. «Приятного аппетита», — сказал Гарри, присаживаясь за стол. Я подвинула к нему тарелку с тостами. Мальчишка уминал завтрак, будто неделю сидел голодным. «Не спеши, никто не отберет. За гриффиндорским столом последнее время мне кусок в горло не лезет», — сказал Гарри. «На кухню я не всегда успеваю сходить, поэтому часто хожу голодным». Я не успела ничего ответить, ведь из спальни вышел Северус. Он выглядел по-домашнему в рубашке и брюках с немного помятыми после сна волосами. «Доброе утро», — сказал мужчина, присаживаясь за стол. Гарри подавился и схватил стакан, чтобы запить. Северус налил кофе в чашку и привычным жестом, будто мы каждый день завтракаем в такой компании, приступил к еде. «Профессор», — напряженно проговорил мальчишка. «Конечно, гриффиндорец видел, что Северус вышел из моей спальни, и сложить все в уме несложно. Мальчишка знал, что мы супруги, но был удивлен, что стал свидетелем наших теплых отношений. «Ешьте, Поттер», молча, сухо сказал Северус. Я укоризненно посмотрела на мужа, но он никак не отреагировал. Гарри уставился в свою тарелку. Он ел слишком быстро, видно, компания двух профессоров его напрягала. Как ужаленный, он поспешил покинуть комнату, извинившись и пожелав хорошего дня. «Гарри хороший ребенок, но ты к нему слишком строг», — сказала я, когда мы остались вдвоем. «Он проблемный ребенок, который не желает думать своей головой», — буркнул Северус. «Он скоро повзрослеет. Гриффиндор — это диагноз. У нас есть возможность сделать его жизнь немного лучше», — сказала я. Северус вздохнул, допивая свой кофе. Я накрыла его руку своей. «Мы еще вернемся к этому разговору не один раз. Главное, что и я, и Северус ощущаем ответственность за Гарри, хоть и проявляем себя по отношению к нему по-разному. С большим трудом мне удалось уговорить Северуса посетить банк за неделю до рождественских каникул. Мой зельевар долго упрямился, но согласился прочитать завещание. Для себя он решил, что не станет пытаться стать лордом рода принц, если условия покойного деда его не устроит. Я была рада такой маленькой победе и с улыбкой вытащила супруга после обеда в субботу из Хогвартса.